стены из детских криков. Люк умирал. Он понял это с некоторой гордостью. Вот как, оказывается, выглядят последние минуты. Сил мальчишки хватило забиться под диван в гостиной. Он слышал, как дальше по коридору воюет с огнем жуткий постоялец. Дом хрипел. Люк лежал в саване из паутины и чувствовал, как сердце накалывается на сломанные ребра. Во рту звучал вкус крови. Он требовал ясности, пан или пропал. Люк не знал ответа, но торопиться не спешил. Люку мерещились чьи-то ноги в низкой почти до пола сборчатой юбке. Ноги согнулись в коленях. Кто-то грузно сел на пол. Под диван заползла пухлая темная рука. За ней следом половина лица. Уголок губастого рта кривился, а глаз неприветливо дрожал. «А ну, вылезай оттуда, беложопый поганец!» — зашипел рот. Глаз яростно выпучился в тон словам. Рука глубже залезла в диванную тень и безжалостно схватила Люка за ногу. «Не успею умереть сам!» — весело подумал он и двинул свободной ногой по спасительнице. Та даже не обратила внимания. Боль от содранных об пол коленей вернула резвость мысли. Чё это он решил сдаваться? «Жирная дура!» — заорал Люк на негритянку и тут же получил кулаком по зубам. Одной рукой женщина схватила его поперек туловища, другую поспешно затолкала ему в рот. «Молчи, глупая мелочь! Они в коридоре, ну стоит им услышать!» В голосе читался неподдельный ужас. Не доставая руки из его рта, женщина вскочила на ноги и потащила мальчишку прочь из столовой. Она метнулась к лестнице на второй этаж, но тут из подвальной щели подул ветер, и темнокожая отшатнулась, будто обожглась, перехватила Люка поудобней и заспешила по второму коридору, стараясь не шуметь. Зубы и колени болели куда сильнее, чем бок или лицо. Люк кусался, надеялся, что женщина закричит, отдернет руку, но той, похоже, было все равно. В хватке толстухи чувствовалась большая сноровка. Ей уже приходилось таскать на себе людей, невзирая на их желания и мольбы. Люк дал себе слово, что не станет просить о пощаде. Пусть пытают, жгут, жарят живьем. Последняя мысль заставила его содрогнуться. Люк раздумал умирать. Женщина втащила его в круглую комнату, прикрыла дверь и долго щурилась в темноту, пытаясь разобраться, идут за ними или нет. Люк пыхтел и вырывался. Негритянка врезала ему по носу, и от боли он затих. «Утихни, мерзкая сопля!» — глухо прорычала она и выпустила мальчишку на пол. Люк отползал и пялился на женщину. Она напоминала огромную, бесконечно ворчливую, но добрую рабыню-кухарку из старых фильмов. «Я поджег дом!» — нашелся Люк. Вдруг она не знает самого важного. Да и кто она вообще такая? Что делает ночью в доме призраки? «Этот обрубок Винни почти потушил!» «Две бутылки керосина!» — ужаснулся Люк. «Неужели все напрасно?» «Тебя нужно вывести отсюда! Ты пустой!» Лицо кухарки скривилось от неподдельного сожаления. «Как бы ни хотела я накормить тобой, падаль, оно сожрет тебя, но не насытится, ты как большая крыса!» Она расхохоталась, но быстро опомнилась, скомкала смех в ладонях. «Тут вторая лестница!» Женщина снова выглянула в коридор. «Беги, малыш, скорей! По стремянке на чердак увидишь маленькое оконце как раз для тебя! По крыше до флигеля, там невысоко!» Лицо негритянки скривилось от внутренней боли. Или это была ярость? «Не возвращайся!» — процедила она. «Ты натворил много зла! Пошел вон, засранец! Увижу еще раз, перегрызу горло!» Люка не пришлось уговаривать. Он метнулся к винтовой лестнице и, цепляясь руками за высокие ступени, полез наверх. Со второго этажа падал острый луч света. «Свеча? Лампа?» «Таракан!» — кухарка закричала в голос. Мальчишка обернулся, но ничего не увидел. «Там, балбес! Вверх! На перилах! На втором этаже!» Таким криком пытаются уберечь от смертельной опасности, и Люк весь обратился в зрение. По перилам, опережая его на пару метров, торопился крупный таракан. Люку показалось, что тот не просто бежит, а постоянно оборачивается, удирает в панике, как лазутчик, которого застукали, и он во что бы то ни стало обязан донести пакет с донесением в штаб. «Убей его! Убей! Не дай ему убежать!» Дом содрогнулся, будто его сердце пронзила острая боль. Подвал разразился серией отчаянных воплей и стонов. Душа Люка, вроде бы готовая к самому скверному, неожиданно начала визжать, прятаться и ходить под себя. «Что ты замер, тупой выродок? Спасайся!» Женщина размахивала руками. В комнате неожиданно стало тесно. Кроме кухарки появился противный тип с неопрятной копной седых волос. Человек, которого Люк не рассмотрел, потому что тот все время оказывался в тени. И священник. Пелиться на них не было времени, кухарка крыла последними словами. Люк проскочил несколько ступеней, вывалился в комнату на втором этаже, опрокинул стол с фонарем, который тут же погас, и заметался в темноте. Ночь мерцала сквозь забранное шторами окно. Других источников света не было. Душа скулила и мочилась в штаны. Люк выскочил в коридор. Здесь было еще темнее. Он зашарил рукой по стене в надежде найти выключатель и почувствовал, как что-то бежит по его штанине. За шиворот упало мелкое шустрое тело. По руке прошлись нахальные лапки, десятки, сотни тошнотворных, сводящих с ума, бесцеремонных прикосновений. Люк закричал, затопал ногами, пытаясь стряхнуть их с себя. Под ногами лопались тараканы. Все новые и новые полчища кидались на приступ его тела. Люк заскочил назад в комнату. Руками принялся срывать с лица и шеи насекомых захватчиков. Спиной давил их об стены, прыгал, орал. Одежда и кожа стали липкими от тараканьей крови, но враги не собирались сдаваться. Люк слышал, как они льются под дверь. Ему не нужны были глаза, чтобы различить шорох, с которым шла его погибель. Люк проигрывал. Внезапно он нащупал спиной камин. Руки подсказали, что решетку можно отбросить в сторону. Люк нырнул в обугленную пасть и с облегчением обнаружил, что труба достаточно широка, чтобы вместить его детское тело. «Спасибо, Санта!» – прохрипел Люк и полез в небо. Колени и лопатки еще сильнее сдирались о щербатую кирпичную кладку, но боль была союзником. Люк полз, позабыв о щекотке, которые насекомые измучили его. Он не обращал внимания, что тараканы кишмя кишат в его одежде. Ладони скользили по раздавленным телам. Хуже того, тараканы лезли в ноздри и уши. Люку пришлось закрыть глаза, но ртом приходилось дышать. Его несколько раз вырвало шевелящейся массой. Труба становилась все уже. В какой-то момент Люк не смог ползти дальше, и даже крохотные убийцы на миг прекратили бесконечную суету и мельтешение. «Только не со мной!» – не поверил Люк. Тараканы взорвались в дымоходе и накинулись на мальчишку с утроенной жадностью. Он вытянул руки вверх, решился распрямить колени и рухнуть, сломаться об пол камина, и почувствовал, как пальцы нащупали край трубы. Он помнил, как крыша стряхнула его с края. Полет был долгим. Люк видел множество этажей и окон, сквозь которые на него смотрели лица. Он не запомнил ни одного. Газон подпрыгнул, ребра сошлись внахлёст. Сердце вывалилось из дверцы, как кукушка, и пропело 3 часа.